Дикорожденный. Том 1. Глава 1. Экскурсия в неизвестность. Жаркое солнце обрушивалось на городок, медленно и безжалостно выжаривая каждый его уголок. Летний зной пропитывал воздух, и раскаленная пыль висела в нем, как плотная дымка. Старый перрон, усыпанный остатками угля, был забит людьми. Кристофер стоял среди этой толпы, нервно сжимая в руках билет. Его мечта, не дававшая ему покоя с самого детства, сегодня должна была стать реальностью. Он собирался отправиться в путешествие на настоящем паровозе, похожем на те, что курсировали по просторам Дикого Запада, как в его любимых играх и фильмах. Паровоз, стоявший перед ним, казался настоящей реликвией прошлого. Блестящие колеса, покрытые дымом и копотью, огромная труба, из которой валил густой пар, а в кабине машиниста виднелись мелькающие фигуры. Паровоз был украшен искусной резьбой, а на его боку золотыми буквами было выведено название «Золотая стрела». Даже само название звучало романтично и загадочно, маня обещанием приключений. «Дамы и господа, прошу вас пройти в вагоны», — раздался громкий голос экскурсовода. Это был пожилой мужчина с длинными седыми усами, одетый в костюм и шляпу в духе эпохи. Его голос был глубоким и полным достоинства, словно он сам являлся частью этого паровоза, живой частью прошлого, которое все еще дышало через него. Кристофер последовал за толпой, поднялся по металлическим ступенькам в вагон и оказался внутри. Вагон был украшен деревянными панелями, резьбой по дереву и кожаными сиденьями, которые источали запах старины и времени. В воздухе витал слабый аромат машинного масла, смешанный с древесным дымом. Все это погружало в атмосферу далеких времен, эпохи, которую Кристофер всегда так сильно хотел пережить. Он занял свое место у окна и стал смотреть на происходящее вокруг. Впереди их ждало путешествие, которое должно было стать частью его воспоминаний, настоящая поездка на паровозе, следовавшем старинным маршрутом через степи и каньоны. Экскурсовод не спешил, давая людям возможность рассесться, и лишь когда все разместились, начал свой рассказ. Этот паровоз был построен в конце 19 века, начал он. Он служил для перевозки людей и грузов, и, конечно же, был свидетелем множества историй. Некоторые из них были добрыми, некоторые – полными драм и опасностей. Золотая стрела всегда была символом надежды и отчаянных попыток. Многие полагали, что она наделена особой магией, способной связать прошлое и будущее. Слова экскурсовода были словно сказка, уводящая всех пассажиров далеко от реальности. Паровоз тронулся с места, и Кристофер ощутил, как вагон плавно покатился по рельсам. Скрип колес, звук парового свистка, мерное покачивание – все это было настоящим чудом для молодого человека, который так долго мечтал оказаться здесь. Пейзаж за окном менялся. Зеленые луга с редкими деревьями постепенно уступали место сухим степям, где трава становилась желтой и жесткой, а по обочинам путей начали появляться кактусы. Далекие горы виднелись на горизонте, словно стражи, оберегающие эти пустынные земли. Ветер бил в окна, и казалось, что прошлое буквально оживает на глазах. Кристофер глубоко вдохнул, наслаждаясь моментом, когда вдруг поезд резко качнуло. Он почувствовал, как вагон содрогнулся, и тут же послышались крики. Все вокруг изменилось в одно мгновение. Паровоз начал набирать скорость, люди в панике оглядывались. Экскурсовод, казалось, потерял дар речи, и его лицо исказилось от страха. «Что происходит?» – крикнул кто-то из пассажиров. Кристофер схватился за край сиденья, пытаясь удержаться. Внутри него боролись паника и растерянность. Внезапно раздался резкий скрежет металла, поезд сошел с рельсов. Все произошло слишком быстро. Вагон накренился, люди начали падать, вокруг взвелись осколки стекла и клубы пара. Последнее, что Кристофер помнил, это как вагон переворачивается, и он летит вниз, не имея никакого контроля над своим телом. Очнувшись, Кристофер почувствовал сухой песок под собой. Голова раскалывалась, а во рту стоял вкус пыли. Он медленно открыл глаза и увидел над собой яркое небо. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая мир в красные и золотистые тона. Вокруг не было ни следа паровоза, ни пассажиров, только бескрайняя пустыня, казавшаяся абсолютно чужой и незнакомой. Он попытался подняться, но ноги были словно ватные, а все тело болело. Кристофер осмотрелся, надеясь увидеть хоть какие-то признаки цивилизации, но вместо этого его окружала только пустыня, уходящая за горизонт. Красные песчаные дюны возвышались вокруг, а вдалеке виднелись скалы, похожие на гигантские зубы. «Где я?» – прошептал он, чувствуя, как по спине пробегает холод. Он поднялся на колени, затем с трудом встал на ноги, чувствуя головокружение. Ему нужно было найти воду, укрытие и, самое главное, понять, что здесь произошло. Вдруг он заметил нечто странное, вдали на фоне дюн появилась фигура. Сначала Кристофер подумал, что это мираж, но затем понял, что это реальный человек, приближающийся к нему на лошади. Сердце забилось быстрее. Он не знал, чего ожидать. Был ли это спаситель или угроза? Незнакомец, одетый в темный плащ и широкополую шляпу, неспешно подъехал ближе и остановился, осматривая Кристофера. Его лицо было скрыто тенью шляпы, но голос, когда он заговорил, прозвучал хрипло и с уверенностью. «Ты выглядишь потерянным, парень», — сказал он. «Добро пожаловать в дикую пустошь». Кристофер с трудом сглотнул, чувствуя, как пересохло горло. Он хотел задать тысячи вопросов, но вместо этого смог выдавить лишь одно. «Где я? Что это за место?» Незнакомец усмехнулся, и его усмешка была горькой, словно он слышал этот вопрос не в первый раз. «Это место, где время забыто, а правило диктует пустыня. Здесь нет ни закона, ни милосердия, только выживание», — произнес он, внимательно разглядывая Кристофера. «У каждого, кто здесь оказывается, своя история, но вот выжить здесь не каждому по силам». Кристофер почувствовал, как по его телу пробежал холод. Незнакомец протянул ему руку, и после недолгих колебаний Кристофер взял ее. Мужчина помог ему подняться и жестом указал на лошадь. «Двигайся, если хочешь жить. Здесь нет времени на вопросы». Кристофер, шатаясь, подошел к лошади, и незнакомец, увидев его состояние, что-то пробормотал себе под нос, затем помог ему взобраться на животное. Они двинулись вдоль дюн, и Кристофер ощущал, как холод и страх постепенно сменяются странным предвкушением. Он не знал, что ждет его впереди, но ощущал, что это было началом чего-то большего, чем просто авария. Ветер шептал на ухо странные слова, словно пустыня говорила с ним на языке, который он не понимал. Они двигались через пески, и незнакомец иногда бросал быстрые взгляды на Кристофера, словно проверяя, выдержит ли он. Спустя какое-то время Кристофер заметил, что пейзаж начал меняться. Песок стал более каменистым, и вскоре перед ними появились руины, старый храм, полуразрушенные колонны которого возвышались над землей, напоминая о давно забытых временах. «Здесь мы остановимся», — сказал незнакомец, спешившись. «Нужно переждать ночь». Кристофер с трудом слез с лошади, ноги дрожали от усталости, и он чуть не упал. Незнакомец быстро поймал его за плечо и удержал на месте. «Ты еще слаб», — заметил он, — «но, возможно, выживешь». Кристофер осмотрел руины. Они выглядели зловеще. Стены были покрыты древними знаками, колонны частично обрушились, а вокруг не было ни одной живой души. Незнакомец жестом указал ему сесть у одной из стен. «Ты должен понять, парень», — начал он, глядя на него сверху вниз, — «здесь тебя никто не спасет, кроме тебя самого. Пустошь — это не место для слабых. Здесь каждый день — это борьба». Кристофер вздохнул, пытаясь прийти в себя. Голова еще кружилась, но он понимал, что должен слушать этого человека, чтобы выжить. Ночь уже опустилась на пустыню, и небо покрылось звездами, словно черный купол был усыпан сверкающими драгоценностями. «Кто вы?» — наконец спросил Кристофер, глядя на незнакомца. «Зови меня Стрелок», — ответил тот, присаживаясь рядом. «Я здесь, чтобы увидеть, как ты справишься. Дикая пустошь бросает вызов каждому, кто сюда попадает. И если ты его примешь, возможно, у тебя появится шанс». «Шанс на что?» — тихо спросил Кристофер. Стрелок задумался, его взгляд устремился куда-то вдаль, словно он смотрел не на пустыню, а на что-то гораздо более важное. «На жизнь, парень, на то, чтобы найти себя в этом хаосе», — произнес он. «Но сначала тебе придется доказать, что ты достоин этого шанса». Кристофер молча кивнул, чувствуя, как внутри него зарождается что-то новое, решимость, готовность бороться. Он не знал, что принесет ему этот новый мир, но одно было ясно. Пути назад больше не было. Вдалеке снова послышался вой, и Стрелок резко повернул голову, прислушиваясь. «Шакалы», — бросил он, вставая, — «они чуют нас. Будь готов». Кристофер поднялся, стараясь не показывать страха, хотя сердце колотилось как бешеное. Он понял, что это была не просто ночь в пустыне. Это было начало его новой жизни, жизни, полной опасностей, борьбы и, возможно, великих открытий. «Держи», — Стрелок протянул ему нож с простой кожаной рукоятью. «Это не пуля, но на первый раз сойдет». Кристофер принял нож, ощущая его холодный металл в руке. Он никогда не держал в руках настоящее оружие, и это добавило еще одну грань к его ощущению реальности происходящего. Теперь все было по-настоящему, ни игр, ни фантазий. Каждый его шаг отныне должен был быть обдуманным и решительным. «Нам нужно двигаться», — сказал Стрелок, поворачиваясь и глядя в сторону, откуда доносился вой. «Они не остановятся, пока не найдут нас. В пустыне нет жалости». Кристофер кивнул, стараясь скрыть свое волнение. Он последовал за Стрелком, который уверенно направлялся к другой стороне руин, где тени становились глубже, а тьма казалась непроглядной. Ночь постепенно окутывала их, и каждый шаг отзывался в темноте глухим эхом. Они двигались вдоль стен храма, и Кристофер чувствовал, как каждое его движение становится тяжелым. Он не знал, что скрывается в этой темноте, но ощущение угрозы было явным. Ветер усиливался, и вместе с ним приходило странное ощущение, что пустыня наблюдает за ними, следит за каждым их шагом. Вдруг Стрелок поднял руку, остановив Кристофера. Он жестом указал на тень одной из колонн. Там что-то двигалось. Кристофер замер, сжав нож в руке, и старался не дышать. Его сердце билось так громко, что казалось, будто его слышит вся пустыня. Из темноты вынырнула фигура. Это был шакал, но необычный. Его глаза светились желтым светом, и он двигался с пугающей грацией, словно был частью самой пустыни. Стрелок не колебался, вытащил револьвер и направил его на зверя. «Шакалы пустоши», — тихо произнес он, — «они охотятся на страх. Если боишься, ты их добыча». Шакал зарычал, и Кристофер почувствовал, как его охватывает паника. Он с трудом подавил ее, стараясь сосредоточиться на том, что говорил Стрелок. В этот момент раздался выстрел, и зверь упал, растворяясь в тени, словно его и не было. «Мы здесь не одни», — сказал Стрелок, убирая револьвер. «Они будут возвращаться, пока не почувствуют, что перестали бояться». Кристофер кивнул, пытаясь удержать спокойствие. Он знал, что это будет нелегко. Ночь казалась бесконечной, и каждый звук в темноте заставлял его напрягаться. Но он понимал, что назад дороги нет. Впереди была только пустыня и ее загадки. «Держись рядом и не отставай», — сказал Стрелок, глядя на него серьезным взглядом. «Если хочешь выжить, тебе придется научиться быть частью этой пустоши». Они двинулись дальше, и Кристофер ощущал, как страх постепенно сменяется решимостью. Он больше не был обычным туристом на экскурсии. Теперь он был частью этого сурового мира, и ему предстояло научиться играть по его правилам. Конец первой главы. Глава 2. Первые испытания. Когда тьма окончательно поглотила небо, Кристофер и Стрелок углубились в руины храма. Стены древнего строения поднимались высоко, и их покрывали выветрившиеся символы и рисунки, потерявшие свои краски от времени и песчаных бурь. Ветер утих, и ночная пустыня окуталась странной, почти мертвой тишиной. Только их шаги глухо отдавались эхом, усиливая ощущение того, что они находились в другом мире, где время утратило свой привычный ход. Стрелок шел впереди, держа руку на рукоятке револьвера, как будто ожидал, что за каждым углом может появиться новая угроза. Кристофер шел позади, напряженно прислушиваясь ко всем звукам. Ему казалось, что за ними кто-то следит. Иногда в темноте мелькали тени, но стоило ему обратить внимание, как они исчезали. Кристофер не мог понять, это игра воображения или настоящая опасность. «Сколько времени мы еще будем здесь?» – прошептал он, пытаясь не нарушать тишину слишком громким голосом. Стрелок не обернулся, продолжая свой путь вдоль стены. «До тех пор, пока не станет безопасно», – отозвался он холодно. «В пустоши безопасность – это иллюзия, но иногда нужно хотя бы попытаться ее создать». Они двигались все глубже внутрь храма, и Кристофер почувствовал, как воздух становится холоднее. Каменные стены, украшенные древними символами, словно шептали что-то ему на ухо. Их знаки были загадочными и странными, словно это был язык, понятный лишь тем, кто давно умер. Кристофер пытался различить их смысл, но понимание ускользало, как песок между пальцами. Он знал одно, они несли какую-то важную информацию. Внезапно Стрелок остановился, подняв руку, чтобы Кристофер остановился тоже. Они оказались перед массивной дверью, вырезанной из камня, с изображением огромного змея, извивающегося вдоль ее поверхности. Камень был холодным и гладким, и казалось, что змей смотрит прямо в душу, оценивая каждого, кто осмелился подойти. «Что это?» – спросил Кристофер, всматриваясь в символы на двери. «Это дверь в прошлое», – Загадочно ответил Стрелок. Место, где можно найти ответы, если хватит смелости задать правильные вопросы. Кристофер нахмурился, но ничего не сказал. Он не понимал, что имел в виду Стрелок, но ощущал странное притяжение к этой двери. Было что-то в ее резьбе, что казалось знакомым и манящим. Внутри него что-то дрогнуло, словно эти знаки говорили с ним напрямую, пробуждая скрытые воспоминания. Стрелок обернулся к нему и серьезно посмотрел в глаза. «Мы войдем внутрь, но помни, внутри мы столкнемся с тем, что скрывается в тебе самом. Если ты не справишься с этим, тебя может здесь и не быть». Кристофер почувствовал, как его дыхание участилось. Внутри него росло беспокойство, но он глубоко вдохнул и ответил. «Я готов». Стрелок кивнул, словно принял его слова, и медленно надавил на каменную дверь. Она начала медленно открываться с протяжным скрипом, и за ней открылась темная пустота. Воздух внутри был холодным и сыроватым, и казалось, что этот холод просачивался прямо в кости. Стрелок шагнул вперед, жестом приглашая Кристофера следовать за ним. Внутри было темно, и казалось, что свет не может пробить эту густую тьму. Кристофер шел за Стрелком, ощущая, как с каждым шагом пространство вокруг становится все более странным. Он чувствовал, как холод проникал в его кости, и все больше и больше ощущал, что за ними кто-то наблюдает. Он пытался избавиться от этого чувства, но оно оставалось, словно невидимый груз. «Мы почти на месте», — тихо сказал Стрелок, обернувшись через плечо. «Ты чувствуешь это, не так ли?» «Что именно?» — выдавил из себя Кристофер, дрожащим голосом. «Пустота. Она всегда здесь, рядом. Это то, что от нас скрыто. То, что мы не хотим видеть», — произнес Стрелок, останавливаясь у алтаря, стоявшего в центре зала. Алтарь был покрыт старыми пыльными тканями, а вокруг него располагались странные символы, вырезанные прямо в полу. Символы были похожи на спирали, пересекающиеся линии круги, каждый из которых, казалось, имел свое значение, скрытое от чужих глаз. Кристофер почувствовал, как его сердце начинает биться быстрее. Он не понимал, зачем они здесь, но чувствовал, что это место особенное, что оно важно. Стрелок жестом указал ему на алтарь. «Положи свою руку сюда», — сказал он. Кристофер замер, взглянув на Стрелка, но тот оставался серьезен, и в его глазах не было сомнений. Парень глубоко вдохнул и протянул руку к алтарю. Когда его пальцы коснулись холодного камня, он ощутил, как пространство вокруг него изменилось. Внезапно его сознание затопило череда образов. Он увидел себя в детстве, когда они с отцом гуляли по лесу, ощутил запах влажных листьев и услышал смех отца, когда они нашли старый деревянный мост через ручей. Это были простые, теплые воспоминания, которые наполнили его душу светом и счастьем. Затем видение изменилось, и он увидел себя подростком, сидящим в своей комнате, увлеченно играющим в компьютерные игры про Дикий Запад. Он вспомнил это чувство, желание оказаться там, среди ковбоев и пыльных дорог, стать частью той истории, которая всегда казалась ему более настоящей, чем окружающая реальность. Но затем видение изменилось снова, и перед ним предстала пустошь. Она казалась бескрайней и пугающей. Среди песчаных дюн он увидел себя, одинокую фигуру, идущую вперед, с ножом в руке. Страх и одиночество окутали его, но в то же время он почувствовал странную решимость. Это было испытание, и он знал, что должен его пройти. «Ты должен принять эту часть себя», — голос Стрелка проник в его сознание, словно он говорил из другого мира. «Принять то, кем ты являешься, и кем ты можешь стать». Кристофер открыл глаза и отдернул руку от алтаря. Он тяжело дышал, но чувствовал, что внутри него что-то изменилось. В глубине его души зажглась искра, которую он не мог игнорировать. Стрелок внимательно наблюдал за ним, и в его взгляде была скрытая гордость. «Ты справился», — тихо сказал он, — «но это только начало. Пустошь — это место, где твои страхи и мечты становятся реальными, и только от тебя зависит, справишься ли ты с ними». Кристофер кивнул, стараясь отдышаться. Он понимал, что это был лишь первый шаг на его пути. Путь, который обещал быть нелегким и полным опасностей, но он был готов продолжать. Стрелок похлопал его по плечу и указал на выход. «Идем, нам нужно поспешить, пока ночь еще на нашей стороне». Утром пустошь становится еще более беспощадной. Они покинули храм, и Кристофер почувствовал, как темное небо над ними начинает светлеть. Ночь подходила к концу, и впереди их ждал новый день, полный испытаний. Он знал, что впереди будет много сложностей, но это не пугало его так, как раньше. Он чувствовал, что с каждым шагом становится сильнее. Пустыня начала просыпаться. Вдали стали слышны звуки, напоминающие шорохи и стоны, как будто сама земля оживала, когда первые лучи солнца начинали окрашивать горизонт. Стрелок уверенно шел вперед, не оглядываясь, а Кристофер следовал за ним, стараясь не отставать. Он чувствовал странное чувство принадлежности, словно теперь он был частью чего-то гораздо большего. «Что нас ждет дальше?» — спросил Кристофер, догоняя Стрелка. «Мы направляемся к лагерю», — ответил тот, не замедляя шага. «Там ты узнаешь больше о том, что значит жить в пустоши. Это место не прощает ошибок, и каждый день здесь — это вызов. Но если ты будешь внимателен, ты сможешь стать сильнее». Кристофер почувствовал, как его охватывает решимость. Он не знал, что ждет его впереди, но был готов встретить все испытания. Они шли через дюны, и каждый шаг был как маленькая победа над собой. Пустыня дышала, и он чувствовал ее дыхание, горячее и беспощадное. Спустя какое-то время на горизонте показались тени строений. Лагерь был окружен высокими деревянными палисадами, а внутри виднелись шатры и несколько каменных построек. Люди, одетые в простые одежды, суетились внутри, занимаясь своими делами. Некоторые из них бросали настороженные взгляды на незнакомцев, появившихся из пустыни. «Это твой новый дом», — сказал Стрелок, останавливаясь у входа в лагерь. «Здесь ты научишься выживать. Они помогут тебе, но только если увидят, что ты достоин». Кристофер кивнул и глубоко вздохнул, прежде чем сделать шаг вперед. Ему предстояло многому научиться, и он знал, что этот путь будет полон испытаний. Но теперь он был не один, и это придавало ему сил. Они вошли в лагерь, и на Кристофера тут же обрушилось множество звуков и запахов. Люди переговаривались, поскрипывали колеса телег, а в воздухе витал запах костров и жареного мяса. Каждый здесь был занят своим делом. Кто-то чинил оружие, кто-то готовил пищу, а кто-то просто сидел у костра, размышляя о чем-то своем. Стрелок провел Кристофера через лагерь, остановившись у большого шатра, расположенного в центре. «Здесь ты найдешь ответственных за лагерь», — сказал он, указывая на шатер. «С ними тебе предстоит поговорить. Они решат, можешь ли ты остаться здесь». Кристофер кивнул, чувствуя, как внутри растет волнение. Он понимал, что это был следующий шаг на его пути, и он не имел права отступать. Стрелок похлопал его по плечу и улыбнулся, впервые с тех пор, как они встретились. «Не бойся, парень, ты уже доказал, что у тебя есть смелость и решимость. Остальное зависит только от тебя». Кристофер стоял перед шатром, чувствуя, как его сердце колотится в груди. Вокруг него кипела жизнь лагеря. Люди двигались туда-сюда, разговаривали, смеялись, работали. Казалось, каждый здесь знал свое место и занимался своим делом. Это был мир, живущий по своим законам, и Кристоферу предстояло стать частью этого мира. Он глубоко вдохнул и решительно шагнул к входу в шатер. Тканевые полы шатра мягко шуршали под его ногами, и внутри он почувствовал легкий запах древесного дыма и пряных трав. Внутри было темно, но глаза быстро привыкли к полумраку. В центре шатра сидели несколько человек за низким деревянным столом. Их взгляды сразу устремились на Кристофера. «Входи, не стесняйся», — произнес один из мужчин, сидящих за столом. Это был высокий, широкоплечий человек с густой бородой и серьезным взглядом. Его глаза, казалось, проникали в самую душу. «Я, Марк, глава этого лагеря, а ты, должно быть, тот новичок, которого привел Стрелок». Кристофер кивнул, чувствуя, как горло пересыхает. Он заставил себя произнести: «Да, меня зовут Кристофер. Я оказался здесь случайно, но хочу остаться. Хочу научиться выживать». Марк пристально посмотрел на него, и в его взгляде мелькнуло что-то похожее на интерес. Он махнул рукой своим спутникам, и те встали, оставив их наедине. «Садись», — указал Марк на пустое место напротив. «Хочешь остаться, говоришь, ты ведь понимаешь, что пустошь — не место для слабых». «Понимаю», — твердо ответил Кристофер, стараясь скрыть свое волнение. «Но я готов учиться, готов пройти через любые испытания». Марк некоторое время молчал, затем кивнул, будто принял его слова. «Хорошо», — сказал он, скрестив руки на груди. «Здесь, в пустоши, мы живем не благодаря жалости. Каждый, кто приходит сюда, должен доказать, что способен внести свой вклад в наше общество. Ты должен показать, на что ты способен». «Я готов», — повторил Кристофер, ощущая, как внутри разгорается решимость. Марк немного наклонился вперед, Его взгляд стал еще более проницательным. «Мы видели много таких, как ты», — продолжил он. «Многие из них ломались при первых же трудностях. Пустошь открывает наши самые потаенные страхи и заставляет нас столкнуться с ними лицом к лицу. Если ты сможешь пройти через это, тогда ты один из нас. Если нет», — Марк пожал плечами, — «тогда пустошь заберет тебя». Кристофер понимал, что слова Марка были не угрозой, а предупреждением. Он кивнул, стараясь не выдать свое волнение. «Завтра утром ты отправишься с группой на добычу воды», — сказал Марк, поднимаясь. «Это не самое простое задание, но для новичка вполне подойдет. Ты увидишь, каковы условия здесь, и поймешь, куда тебя угораздило». Кристофер встал, чувствуя, как внутри него растет напряжение. Он знал, что это был его шанс показать, что он достоин остаться здесь. «Я не подведу», — тихо сказал он, глядя в глаза Марку. Марк слегка улыбнулся, его взгляд смягчился. «Посмотрим, парень, завтра ты все поймешь сам». На следующее утро Кристофер проснулся на жесткой подстилке, усталость и напряжение еще не покинули его тело. Снаружи уже слышались голоса, люди готовились к утренним делам, а лагерь постепенно оживал. Он быстро поднялся, привел себя в порядок и вышел из своего небольшого укрытия. Возле костра, где уже кипел котелок с чем-то, похожим на похлебку, стояли несколько человек. Среди них Кристофер узнал Стрелка. Тот заметил его и кивнул, приглашая подойти ближе. «Проснулся, парень», — сказал Стрелок с легкой усмешкой. «Готов к первому испытанию?» Кристофер кивнул, чувствуя, как его сердце начинает биться быстрее. Он не знал, что именно его ждет, но был готов к любым трудностям. «Отлично», — произнес Стрелок, передавая ему кусок сушеного мяса. «Поешь и отправляемся. Нам предстоит пройти нелегкий путь». Вскоре после завтрака группа, состоящая из 5 человек, выдвинулась в путь. Впереди шел Стрелок, за ним двое мужчин, которые не переставали перешептываться и посмеиваться. Затем шла женщина с серьезным лицом, вооруженная длинным копьем. Кристофер замыкал колонну, чувствуя, как его тело наполняется смесью волнения и страха. Пустыня раскинулась перед ними бескрайним океаном песка и камня. Солнце уже начинало припекать, и Кристофер быстро понял, почему все одеты в свободные, длинные одежды, защищающие от палящих лучей. Он старался идти в такт остальным, но каждый шаг давался с трудом. Песок словно тянул его вниз, отнимая силы. «Держись ближе», — бросил Стрелок, обернувшись через плечо. «Пустошь любит одиночек. Заблудишься, никто не найдет». Кристофер кивнул, стараясь не отставать. Они двигались по пересеченной местности, где дюны сменялись каменистыми участками, а иногда попадались высохшие кустарники, словно остатки давно исчезнувшей жизни. Путь был долгим и изнурительным, и вскоре Кристофер почувствовал, как его силы начинают иссякать. Но он не хотел показывать свою слабость. После нескольких часов пути Стрелок поднял руку, сигнализируя остановку. Кристофер опустился на колени, тяжело дыша. Остальные члены группы, казалось, не испытывали таких трудностей. Они быстро восстанавливали силы, пили воду из фляг и о чем-то переговаривались. «Здесь делаем привал», — сказал Стрелок, подходя к Кристоферу. «Ты держишься неплохо для новичка, но дальше будет только сложнее». Кристофер посмотрел на него и кивнул, пытаясь отдышаться. Его горло пересохло, и он с жадностью выпил несколько глотков воды, которые ему протянул Стрелок. «Спасибо», — прошептал он, чувствуя, как вода возвращает ему немного сил. Стрелок сел рядом, его взгляд был устремлен вдаль, туда, где на горизонте виднелись очертания чего-то, напоминающего высохшие деревья. «Вода – самое ценное, что есть в пустоши», – сказал он, не отрывая взгляда от горизонта. «Мы идем к одному из немногих источников, которые остались в этих местах, но он охраняется, и нам придется быть очень осторожными». «Кто его охраняет?» – спросил Кристофер, чувствуя, как его сердце снова начинает биться быстрее. «Шакалы», — коротко ответил Стрелок, — «но не те, что ты видел раньше. Эти, хуже. Они умнее, хитрее, и они знают, что вода — это жизнь. Они не отдадут ее просто так». Кристофер почувствовал, как внутри него растет беспокойство. Он вспомнил тех шакалов, которых они встретили в руинах, и холод пробежал по его спине. Но он не мог отступить сейчас. Это было его испытание, его шанс доказать, что он достоин быть здесь. «Мы справимся», — тихо сказал он, стараясь придать своему голосу уверенности. Стрелок взглянул на него и слегка улыбнулся. «Посмотрим, парень, в этих краях выживают только те, кто готов идти до конца. После короткого привала они вновь двинулись в путь. Теперь их путь лежал через более каменистую местность, и каждый шаг давался еще тяжелее. Кристофер чувствовал, как усталость накатывает волнами, но он упорно двигался вперед, следуя за стрелком. Он знал, что не имеет права сдаться. Когда они подошли ближе к высохшим деревьям, Кристофер заметил, что это были не просто деревья. Они были обвиты колючей проволокой, а их стволы казались мертвыми и изуродованными. Вокруг витал запах гнили, и воздух казался тяжелым и застоявшимся. «Мы почти на месте», — сказал Стрелок, останавливаясь и оглядываясь на свою группу. Он внимательно изучал каждого, его взгляд был оценивающим, как будто он проверял готовность каждого члена группы. Женщина с копьем, стоявшая рядом, медленно осмотрела окрестности, ее лицо оставалось бесстрастным, но Кристофер видел напряжение в ее глазах. Она шагнула вперед и подняла копье, показывая в сторону низкой, широкой пещеры, скрытой за деревьями. «Там», — сказала она, — «вход в пещеру ведет к водоему, но шакалы могут быть поблизости». Стрелок кивнул и повернулся к Кристоферу. «Парень, сегодня ты должен показать, на что способен», — сказал он. «Ты будешь идти первым. Мы за тобой. Если шакалы покажутся, не теряй голову». Кристофер почувствовал, как его сердце бешено заколотилось. Это было настоящее испытание. Все взгляды были устремлены на него, и он не мог позволить себе проявить слабость. Он кивнул, глубоко вдохнул и направился к пещере. Вход в пещеру был узким, и изнутри доносился запах сырости. Тьма, казалось, сгущалась, как только он вошел, и Кристоферу пришлось остановиться на мгновение, чтобы дать глазам привыкнуть. Шаги позади говорили ему, что остальные следуют за ним, и это немного придавало уверенности. Он медленно двинулся вперед, ступая осторожно, чтобы не поднять лишнего шума. Пещера была темной и казалась бесконечной. Где-то впереди слышался звук капающей воды, что было добрым знаком. Кристофер старался сосредоточиться на этом звуке, как на якоре, чтобы не поддаться страху. Внезапно он услышал шорох. Он замер, его рука потянулась к ножу, который ему дал Стрелок. Его глаза пытались уловить движение в темноте, но он ничего не видел. Шорох повторился, и на этот раз он был ближе. Кристофер почувствовал, как его мышцы напряглись, готовясь к возможной атаке. Из тьмы вынырнула тень, шакал. Его глаза сверкнули, и он бросился вперед. Кристофер успел выставить нож и сделал шаг в сторону, пытаясь избежать удара. Шакал был быстрым, его движение было резким и опасным. Кристофер чувствовал, как адреналин наполняет его тело. Каждый инстинкт кричал о том, что нужно выжить. «Берегись!» — крикнул Стрелок позади, и раздался выстрел. Пуля пронеслась мимо Кристофера, ударив в стену пещеры и разлетевшись осколками. Шакал отступил, зарычав, и тут же раздался еще один выстрел. На этот раз пуля попала в цель. Зверь упал на землю, издав короткий предсмертный визг. Кристофер тяжело дышал, чувствуя, как дрожат руки. Он оглянулся на Стрелка, который кивнул ему, словно одобряя его действия. Остальные члены группы подходили ближе, держа оружие наготове. Женщина с копьем внимательно осмотрела окрестности, ее взгляд был насторожен. «Это был только один из них», — сказала она, ее голос был тихим, но полным напряжения. «Будьте наготове, здесь могут быть и другие». Стрелок подошел к Кристоферу и похлопал его по плечу. «Ты молодец, парень», — сказал он, его голос был полон уважения. «Но расслабляться рано, мы еще не закончили». Кристофер кивнул, стараясь восстановить дыхание. Он почувствовал, как к нему возвращаются силы, и страх постепенно отступает, уступая место решимости. Они двинулись дальше, углубляясь в пещеру, и вскоре перед ними открылся небольшой подземный водоем. Вода блестела в свете факелов, отражая их огоньки, и казалась холодной и чистой. «Вот она», — сказал Стрелок, подойдя к воде и присев на колени. Он зачерпнул воду рукой и поднес ее к губам. «Чистая. Мы справились». Остальные члены группы начали наполнять свои фляги, и Кристофер, следуя их примеру, тоже подошел к воде. Он наклонился, чувствуя, как прохладная свежесть наполняет его, и сделал несколько глотков. Вода была удивительно чистая и вкусной, и он почувствовал, как усталость постепенно уходит, уступая место спокойствию. «Сегодня ты доказал, что можешь справиться», — сказал Стрелок, наблюдая за Кристофером. «Но запомни, парень, это только начало. В пустоши каждый день — это испытание, и только от тебя зависит, сможешь ли ты выжить». Кристофер кивнул, понимая, что это была не просто вода. Это был его первый настоящий успех, первый шаг к тому, чтобы стать частью этого мира. Он посмотрел на своих спутников, и в их глазах увидел нечто новое, уважение и признание. Он знал, что впереди еще много испытаний, но теперь он был готов к ним. Группа начала двигаться назад, к выходу из пещеры. Кристофер шел вместе со всеми, чувствуя, как его сердце наполняется гордостью и решимостью. Он знал, что пустошь – это место, где выживают только сильные, и он собирался стать одним из них. Впереди был долгий путь, но теперь у него была цель и решимость пройти его до конца. Когда они выбрались на поверхность, солнце уже клонилось к закату, окрашивая пустыню в золотистые и красные оттенки. Лагерь был недалеко, и стрелок жестом указал направление. «Идем домой», — сказал он, и группа двинулась в путь, оставляя позади пещеру и свои страхи. Кристофер шел с гордо поднятой головой, зная, что теперь он стал частью этой земли. Он знал, что впереди ждет много трудностей, но был готов к ним. Пустошь приняла его, и он принял ее. Это было начало новой жизни, полной опасностей, приключений и испытаний. Конец второй главы. Глава 3. Новый порядок. После возвращения из пещеры Кристофер почувствовал, что вокруг него что-то изменилось. Люди в лагере больше не смотрели на него с подозрением или настороженностью. Теперь в их взглядах было уважение, пусть и скрытое за масками суровости. Он доказал, что способен справиться с опасностью и действовать в критической ситуации. Это не только укрепило его дух, но и дало ему чувство принадлежности, которое так важно для выживания в этом суровом мире. Кристофер заметил, что теперь его приветствовали короткими кивками, а кто-то даже обменивался с ним парой слов. Это было новое ощущение, словно он наконец-то стал частью чего-то большего. На следующее утро его разбудил голос Стрелка. Солнце только-только поднималось над горизонтом, окрашивая небо в теплые розовые и оранжевые тона. Парень с трудом приподнялся на жесткой постели и увидел, как Стрелок стоит у входа в его шатер, опираясь на дверной столб. Пыльная ткань шатра слегка колыхалась на ветру, а в лагере уже начиналась жизнь. Люди готовились к новому дню, слышались отрывистые голоса и звуки работающих инструментов. «Подъем, парень», — сказал он, улыбаясь краем губ. «Сегодня у нас важный день. Пора научиться быть не просто бойцом, но и частью нашей команды». Кристофер поднялся, чувствуя легкое волнение. Он знал, что быть частью команды – это нечто большее, чем просто выживание. Ему предстояло узнать, как устроен лагерь, как работают его жители, и каково быть частью этого небольшого сообщества, живущего на грани выживания. Он быстро привел себя в порядок, умылся холодной водой из фляги и последовал за Стрелком, который уже направлялся к центру лагеря. На утреннем собрании в центре лагеря, где собирались все жители, Марк вышел вперед и поднял руку, призывая к тишине. Его взгляд был строгим, но в то же время спокойным. Вокруг стояли люди разных возрастов, мужчины и женщины, молодежь и старики, и все они внимательно слушали главу. Кристофер стоял среди остальных, прислушиваясь к словам главы лагеря. «Мы пережили еще одну ночь, и у нас есть вода. Все благодаря нашим людям, которые готовы идти до конца ради выживания», сказал Марк, и его слова встретили кивки и одобрительные возгласы. Он на мгновение замолчал, давая всем возможность ощутить силу единства. «Но впереди у нас новые задачи. Пустошь не дает передышки. Нам нужно укрепить лагерь, запастись провизией и, самое главное, научиться защищать себя». Он сделал паузу и взглянул на Кристофера, будто оценивая его. «Сегодня новичок покажет нам, чему он научился. Мы все знаем, что парень сражался в пещере и справился с шакалом. Но сражение с одним врагом – это еще не все. Нужно уметь работать вместе», – сказал Марк и кивнул Стрелку. Стрелок вышел вперед и указал на Кристофера. «Идем, парень», – произнес он с улыбкой. «Сегодня мы посмотрим, как ты справишься в тренировочном бою». Кристофер ощутил, как сердце учащенно забилось. Он понимал, что это испытание было не просто проверкой его силы или ловкости, это был тест на его способность работать в команде, стать частью этого сообщества. Он последовал за Стрелком к открытому пространству лагеря, где стояли несколько людей, готовых наблюдать за тренировкой. Их взгляды были настороженными, но теперь в них появилось чуть больше интереса, чем раньше. Тренировочная площадка представляла собой круг из камней, внутри которого утоптали песок. Люди окружили площадку, создавая живую стену. Кристофер увидел женщину с копьем, которую он знал по их недавнему походу, и двух мужчин, что были с ними. Все они наблюдали за ним, выражение их лиц было серьезным, но в них не было недоброжелательности, как это было в первый день его появления. «В этот раз твоя задача – не победить, а понять, как мы работаем вместе», – сказал Стрелок, когда они вошли внутрь круга. «Команда – это не просто люди, которые стоят рядом. Это те, кто защищает друг друга, кто понимает, что делать в каждый момент». Стрелок указал на своего напарника, мужчину, которого звали Рэй. Он был невысоким, но крепким, с быстрыми движениями и внимательным взглядом. Он сжал кулаки и улыбнулся Кристоферу, словно приглашая к поединку, в котором нет места жалости. «Начнем без оружия», – произнес Стрелок, отходя в сторону. «Задача простая – научиться чувствовать друг друга, понимать сигналы и реагировать на них. Готовы?» Кристофер кивнул, чувствуя, как его тело напряглось в ожидании. Он быстро осмотрел площадку, пытаясь понять, как лучше действовать. Рэй сразу перешел в наступление, он двигался быстро, его шаги были уверенными и точными. Кристофер успел отступить, уклоняясь от первого удара, но тут же почувствовал, как Рэй направил другой удар в бок. Это было неожиданно, и Кристофер ощутил, как его баланс пошатнулся. «Держи равновесие, не теряй контроль!» — крикнул Стрелок с края круга, и Кристофер почувствовал, как внутри него нарастает воля к борьбе. Кристофер попытался восстановить равновесие и нанес ответный удар, но Рэй был быстрее. Он увернулся, а затем, используя инерцию, схватил Кристофера за руку и потянул его вниз. Кристофер упал на колено, но успел выставить вторую руку, чтобы не оказаться полностью на земле. Его дыхание участилось, и он почувствовал, как сердце колотится от адреналина. «Хорошо, не сдавайся!» – прокричала женщина с копьем, и ее голос придал Кристоферу сил. Ее поддержка была неожиданной, но именно это заставило его подняться и продолжить бой. Он быстро поднялся на ноги и снова взглянул на Рэя. Тот внимательно наблюдал за ним, словно изучая каждое его движение. Кристофер понял, что просто грубая сила здесь не поможет, ему нужно думать, действовать быстро и точно. Он начал двигаться по кругу, стараясь найти момент для атаки. Теперь он не просто ждал, когда Рэй нападет, а сам искал его слабые места. Рэй снова сделал шаг вперед, но на этот раз Кристофер успел среагировать. Он уклонился от удара, затем резко повернулся и попытался ударить противника в бок. Его кулак достиг цели, и Рэй пошатнулся. Кристофер почувствовал прилив уверенности, но радоваться было рано. Рэй тут же восстановился и контратаковал, заставив Кристофера снова уйти в защиту. Тренировочный бой длился еще несколько минут, и Кристофер начал чувствовать, как его тело устает. Но он не останавливался. Он учился реагировать на движения Рэя, чувствовать его ритм. Он понял, что главное – это не пытаться просто атаковать, а предугадывать действия противника и работать вместе с ним, словно в танце. Это был сложный, но важный урок, и Кристофер начал ощущать, как его тело и разум начинают работать в унисон. Когда Стрелок наконец поднял руку, сигнализируя конец боя, Кристофер стоял, тяжело дыша, но с чувством удовлетворения. Рэй подошел к нему и протянул руку. «Неплохо для новичка», — сказал он с легкой улыбкой. «Ты начинаешь понимать, что значит работать вместе». Кристофер пожал ему руку, чувствуя, как в его груди разгорается гордость. Он сделал первый шаг к тому, чтобы стать частью этой команды, и понимал, что это только начало. С каждым моментом он чувствовал, что учится чему-то новому, и это давало ему силы. «Сегодня ты справился», — сказал Стрелок, подходя ближе. «Но это только первый урок. Завтра мы начнем с оружием. Нам нужно научиться не только защищаться, но и атаковать вместе». Кристофер кивнул. Его глаза горели решимостью. Он чувствовал, что постепенно становится сильнее, что этот мир начинает принимать его. Ему предстояло еще многому научиться, но теперь он знал, у него есть команда, и он готов двигаться дальше. Люди начали расходиться, и Кристофер заметил, что многие из них смотрели на него с уважением. Женщина с копьем кивнула ему, а один из мужчин, стоявших в круге, даже похлопал его по плечу. Это было непросто, но Кристофер чувствовал, что он сделал важный шаг вперед. Он знал, что его действия были замечены и оценены, и это придавало ему уверенности. Когда тренировка закончилась, он остался на площадке, глядя на песок под своими ногами. Парень знал, что впереди еще много работы, но теперь у него была цель – стать настоящим бойцом, частью команды, человеком, который сможет защищать тех, кто рядом. Он чувствовал ответственность не только за себя, но и за тех, кто стоял рядом с ним в этом суровом мире. Стрелок подошел к нему, и в его руках был деревянный меч, тренировочное оружие. «Держи», — сказал он, протягивая меч Кристоферу. «Завтра начнем с этого. Ты должен научиться управляться с оружием, если хочешь быть частью нас». Кристофер взял меч, ощутив его тяжесть в руках. Это был всего лишь кусок дерева, но он знал, что для него это будет началом нового этапа. Он посмотрел на Стрелка и кивнул. «Я готов», — произнес он твердо. Стрелок улыбнулся, и его взгляд был полон уверенности. «Посмотрим, парень, посмотрим». На следующий день Кристофер почувствовал особое напряжение в воздухе. Он знал, что сегодня его ждет очередное испытание, тренировка с оружием, и это уже было не просто столкновение на кулаках. Деревянный меч, который Стрелок дал ему, лежал рядом, и его тяжесть словно давила на него. Он понимал, что этот меч не просто инструмент, а символ новой ответственности, и он должен научиться с ним обращаться. Это было что-то большее, чем просто оружие. Это было продолжение его руки, его решимости стать сильнее и полезнее для команды. Когда Кристофер вышел из своего шатра, утренний воздух был свежим, и лагерь медленно просыпался. Вдалеке слышались отголоски разговоров, звуки работы и легкий смех, словно лагерь жил своей жизнью, готовясь к новому дню. Стрелок уже ждал его у тренировочной площадки, а рядом стояло несколько человек, которые должны были наблюдать за их тренировкой. Среди них была женщина с копьем, которую Кристофер видел на их походе к водоему, и Рэй, который был его соперником вчера. Оба они казались полностью сосредоточенными на предстоящей тренировке. «Готов, парень?» – спросил Стрелок, кивнув в сторону деревянного меча, который Кристофер держал в руках. В его голосе слышалось нетерпение, словно он хотел увидеть, насколько далеко готов зайти новичок. «Готов», — ответил Кристофер, стараясь не выдавать свое волнение. Он чувствовал легкую дрожь в руках, но старался сохранять спокойствие. Он знал, что его готовность к этой тренировке проверит не только его физические навыки, но и его ментальную стойкость. Стрелок шагнул вперед и вынул свой собственный деревянный меч. Его движения были уверенными, и в его глазах читалась уверенность, которая внушала как уважение, так и некоторую тревогу. Он указал на центр тренировочной площадки. «Сегодня мы научимся работать с оружием. Это будет нелегко, и тебе придется быстро соображать, чтобы не получить удар», — сказал Стрелок. «Не забывай, что меч — это не просто инструмент для атаки, но и способ защиты. Думай, как можно использовать его в любых ситуациях». Они вошли в круг, и Кристофер сразу же ощутил взгляды окружающих на себе. Это была новая проверка, и он понимал, что должен проявить себя с лучшей стороны. Каждое движение, каждый удар должны были быть выверены и точны. Стрелок не дал ему времени на размышления, он сразу же перешел в атаку. Деревянный меч стремительно двинулся вперед, и Кристофер успел только выставить свое оружие, чтобы отбить удар. Стук дерева от дерева раздался громким эхом, и Кристофер почувствовал вибрацию в руках. Стрелок атаковал быстро и точно, и Кристоферу приходилось отступать, чтобы защищаться. Каждый удар был мощным и заставлял его напрягать все силы. Но постепенно он начал понимать ритм, с которым двигался Стрелок, и старался не просто защищаться, но и находить возможности для контратак. Он начал двигаться более гибко, стараясь чувствовать каждое движение противника. «Двигайся, не стой на месте», — крикнул Стрелок, делая резкий выпад. «Используй ноги, не забывай про баланс». Кристофер пытался следовать его указаниям, отступая и уклоняясь, но при этом стараясь не терять возможности для ответных действий. Он понял, что просто блокировать удары недостаточно, ему нужно искать слабые места, использовать каждую возможность, чтобы перевести бой в свою пользу. Он учился следить за каждым движением Стрелка, пытаясь предсказать его следующий шаг, но это было нелегко. Его противник был опытен и уверен в своих действиях, а Кристоферу приходилось думать на два шага вперед. Одна из атак Стрелка была особенно мощной, и Кристофер едва успел уклониться, после чего сделал шаг вперед и нанес ответный удар. Его меч ударил по боку Стрелка, и тот остановился, кивнув с одобрением. «Вот так, парень, учись использовать каждую возможность», — сказал Стрелок, улыбнувшись. «Но запомни, настоящий бой — это не игра, здесь все решают секунды, ошибка может стоить жизни». Кристофер кивнул, чувствуя, как его сердце стучит от напряжения. Он знал, что это только начало, но теперь у него появилось больше уверенности в своих силах. Вокруг раздались одобрительные возгласы, и Рэй хлопнул его по плечу, когда они покидали круг. «Ты быстро учишься», — сказал он. «Продолжай в том же духе, и скоро ты станешь одним из нас». Кристофер улыбнулся, чувствуя, как его наполняет гордость. Он знал, что впереди еще много работы, но этот день дал ему понять, что он на правильном пути. Ему предстояло научиться многому, но теперь он чувствовал, что это вполне возможно. Ощущение единства с командой стало сильнее. Он видел, как на него смотрят остальные, и понимал, что каждый из них оценивает его не только как воина, но и как часть общего целого. После тренировки Стрелок подошел к Кристоферу и кивнул ему, приглашая пройтись по лагерю. Они шли между шатрами, и Стрелок делился своими мыслями и наблюдениями. «Ты хорошо справляешься, Крис, но помни, что здесь, в пустоши, каждый день это битва. Ты должен быть готов ко всему. Мы не знаем, что нас ждет завтра, и не можем позволить себе слабость», — сказал он, остановившись у одного из костров, где несколько человек готовили еду. Кристофер слушал внимательно, стараясь запомнить каждое слово. Он понимал, что Стрелок не просто учит его драться. Он готовил его к жизни в мире, где слабость не прощается. Мир, где каждый день – это вызов, и каждый выбор имеет последствия. «Сегодня ты показал себя хорошо, но завтра будет новый день и новые испытания», – продолжил Стрелок. Его голос был спокоен, но серьезен. «Мы отправимся на разведку, и тебе предстоит увидеть, каково это – быть в пустоши без защиты лагеря. Ты готов к этому?» Кристофер кивнул, ощущая внутри смесь страха и решимости. Он знал, что это не просто слова. Завтрашний день мог стать еще одним шагом в его пути становления, и он был готов принять этот вызов. Вечером лагерь наполнился привычными звуками: смех, разговоры, потрескивание костров. Кристофер сидел у своего шатра, держа в руках деревянный меч, и прокручивал в голове тренировку. Он вспоминал каждое движение, каждый удар, пытаясь понять, где он допустил ошибки и как мог бы улучшить свои действия. Он знал, что стать частью команды – это не только физическая подготовка, но и умение мыслить стратегически, быть на шаг впереди врага. Женщина с копьем подошла к нему и присела рядом. «Неплохо для новичка», – сказала она, ее голос был мягче, чем на тренировке. «Но тебе нужно больше работать над обороной. Стрелок – сильный противник, но есть те, кто еще быстрее и опаснее. В пустоши каждый бой может стать последним, если не быть готовым». Кристофер кивнул, внимательно слушая ее слова. Он понимал, что ее совет – это не просто критика, а попытка помочь ему стать сильнее. Он чувствовал поддержку, которую оказывали ему все вокруг, и это придавало ему сил. «Спасибо», – сказал он, взглянув на нее. «Я постараюсь учесть все, что вы сказали». Она улыбнулась и встала, похлопав его по плечу. «Мы все здесь учимся, Крис. Главное, не останавливаться. Завтра новый день, и он принесет новые вызовы. Будь готов», — сказала она, уходя. Кристофер долго смотрел ей вслед, потом снова взглянул на меч в своих руках. Он знал, что впереди его ждет еще много испытаний, но теперь он не был один. У него была команда, были люди, которые верили в него, и это было важнее всего. Конец третьей главы. Глава 4. Первый шаг во внешний мир. После напряженных тренировок, которые помогли ему стать частью команды, парень наконец получил свою первую серьезную задачу. Новый день казался другим, воздух был наполнен каким-то ожиданием, и все вокруг словно готовилось к чему-то важному. Марк собрал всех в центре лагеря и объявил, что пришло время отправить новичка в Вестмарк, самое крупное и важное владение в пустоши. Вестмарк – это место, где пересекаются торговые пути, где сходятся все дороги, и живут люди самых разных рас и культур. Это была возможность не только испытать себя, но и узнать, как устроен мир за пределами лагеря. Марк не скрывал важности этой миссии, и каждый в лагере понимал, что от успеха Кристофера зависит многое. Он знал, что это будет не просто путешествие, это станет его первой настоящей миссией за пределами лагеря. Его задача заключалась не только в исследовании города, но и в установлении контактов с местными жителями, а также в сборе информации о том, какие опасности и возможности могут встретиться на пути. Марк подробно объяснил ему, что Вестмарк – это ключевой пункт на карте пустоши, где происходят все важные события. Это место должно было стать частью его истории и первым серьезным испытанием вне стен лагеря. Вестмарк – это сердце пустоши, новичок», — сказал Марк, когда они стояли на краю лагеря, готовые к отправлению. «Здесь ты найдешь не только союзников, но и врагов. Будь внимателен, не доверяй каждому встречному, но и не отвергай помощь, если она действительно необходима. Мы отправляем тебя не одного, Стрелок и Рэй пойдут с тобой, чтобы убедиться, что ты справишься и сумеешь вернуться». Парень кивнул, его лицо было сосредоточенным. Он чувствовал и волнение, и страх, но вместе с тем и странное предвкушение. Это был его первый шаг за пределы лагеря, первое настоящее исследование внешнего мира, который до этого казался чем-то недостижимым и загадочным. Он знал, что его будущее теперь зависит не только от его силы, но и от умения действовать в чужой среде, среди незнакомых людей и незнакомых угроз. Они тронулись в путь рано утром. Пустыня встречала их тихо, только ветер слегка касался их лиц, а солнце медленно поднималось над горизонтом, заливая все вокруг золотистым светом. Стрелок шел впереди, ведя их по едва заметной тропе, которая вела к Вестмарку. Рэй держался позади, следя за окружающей местностью и прикрывая их со спины. Сам Кристофер старался не отставать, внимательно следя за каждым шагом Стрелка и учась читать окружающий ландшафт так, как делали его спутники. Они двигались через дюны, мимо редких кустов и высохших деревьев. Иногда вдалеке мелькали тени животных, но они держались подальше от путников. Кристофер пытался понять, что происходит вокруг, и прислушивался к тихим советам Стрелка, который время от времени делал остановки, чтобы указать на что-то важное. В такие моменты он ощущал себя частью команды, частью чего-то большего, и это ощущение придавало ему силы. «Видишь те следы?» — указал Стрелок на едва заметные отпечатки в песке. «Это были шакалы. Они не нападут, пока видят, что мы наготове, но не стоит терять бдительность». «Понял», — ответил он, стараясь запомнить каждую деталь. Эти знания могли однажды спасти ему жизнь. Чем ближе они подходили к Вестмарку, тем больше Кристофер осознавал, насколько важен этот город для всех, кто выживает в пустоши. Он был не просто крупным поселением, он был узловой точкой, куда стекались все товары, слухи и амбиции. Марк не зря называл его сердцем пустоши. Именно здесь можно было найти информацию о происходящем по всей округе, а также встретить самых разных людей, от торговцев до наемников, от искателей приключений до отчаявшихся переселенцев. Когда на горизонте начали появляться очертания Вестмарка, сердце парня забилось быстрее. Город выглядел внушительно, высокие стены из серого камня, множество башен и труб, из которых поднимался дым. Это был настоящий мегаполис пустоши, место, где кипела жизнь и скапливались все интересы множества группировок и народов. Он понимал, что здесь ему придется быть начеку, что каждое слово и действие могли иметь последствия. Они подошли к воротам ближе к полудню. Огромные железные створки были приоткрыты, и внутри наружу шел постоянный поток людей, повозок и животных. Шум города был оглушительным, звон металла, крики торговцев, ржание лошадей. Стрелок остановился перед входом и обернулся к Кристоферу. «Запомни, парень, здесь нет четких границ между друзьями и врагами. Все играют свои игры. Твоя задача – найти союзников, понять, что происходит, и не вляпаться в неприятности», – сказал он, затем добавил с легкой усмешкой. «Хотя, в неприятности здесь вляпываются все. Вопрос только в том, как ты из них выпутаешься». Он глубоко вдохнул, пытаясь успокоить свое сердце, которое теперь стучало так громко, что казалось, его слышат все вокруг. Он сделал шаг вперед и пересек границу, входя в город. Вестмарк окутал его как гигантский живой организм, шумный, неугомонный и полный неожиданных событий. Здесь каждый миг что-то происходило, и каждый уголок скрывал свои тайны. Город был намного больше, чем он себе представлял. Узкие улочки переплетались между домами, построенными из камня и дерева. Каждый дом был особенным, где-то стены были украшены флагами, где-то на крышах стояли металлические конструкции, напоминающие антенны или старинные погодные флюгеры. Вокруг него сновали люди, торговцы, солдаты, жители в ярких одеждах, дети, бегущие куда-то с криками. Это было как сумасшедший калейдоскоп жизни, где каждая деталь имела свое значение. Он чувствовал себя частью этой массы людей, но в то же время одиночкой, которому предстояло пройти через свои испытания. Стрелок и Рэй вели его через улицы, периодически останавливаясь, чтобы поздороваться с кем-то из местных или выяснить путь. Они остановились у небольшой таверны с вывеской «Кривой пистолет». Стрелок указал на дверь. «Здесь мы остановимся на время. Это место безопасно, насколько это возможно в Вестмарке. Хозяин, наш старый друг, он поможет тебе освоиться», — сказал он. Парень кивнул и последовал за ним внутрь. В таверне было сумрачно, но уютно. Воздух был пропитан запахом жареного мяса и старого дерева. За стойкой стоял крепкий мужчина с густой бородой, который, увидев Стрелка, широко улыбнулся. «Старый друг, рад тебя видеть», — воскликнул он, подходя ближе и хлопая Стрелка по плечу. «Кто это с тобой? Новый рекрут?» «Да, можно и так сказать», — ответил Стрелок, кивая в сторону новичка. «Его зовут Крис. Ему нужно освоиться, и я подумал, что ты сможешь ему помочь». Мужчина внимательно осмотрел новичка и кивнул, словно делая свои выводы. «Ладно, парень, добро пожаловать в Вестмарк. Здесь не всегда бывает спокойно, но если ты умеешь держать ухо востро, можешь прожить довольно долго», — сказал он с усмешкой. Парень поблагодарил его и огляделся. Это место было другим, не таким, как лагерь. Здесь все казалось более хаотичным, непредсказуемым. Он чувствовал, что впереди у него еще много неизвестного, и это одновременно пугало и захватывало. Он понимал, что Вестмарк не прощает ошибок и что каждый его шаг должен быть продуманным. Вечером, когда таверна начала заполняться людьми, Стрелок сел напротив Кристофера и посмотрел ему прямо в глаза. «Завтра начнется настоящая работа. Здесь, в Вестмарке, происходят вещи, о которых нам нужно знать. Твоя задача – узнать, кто контролирует поставки воды в город. Есть слухи, что кто-то захватил все источники и диктует свои правила. Это может быть опасно, но я уверен, что ты справишься», — сказал он серьезно. Крис кивнул, его глаза загорелись решимостью. Он знал, что это будет непросто, но это был его шанс доказать свою полезность, стать настоящим разведчиком и бойцом. Он должен был выяснить, что происходит в этом городе, и сделать все, чтобы помочь своему лагерю. Той ночью он не мог долго заснуть. Мысли о завтрашнем дне, о новых испытаниях и возможностях крутились в его голове. Он понимал, что этот город полон тайн, и каждая из них могла быть как ключом к чему-то большему, так и ловушкой. Он долго ворочался на своей жесткой постели, вглядываясь в темноту комнаты, слушая звуки таверны. Смех, голоса, звон кружек – все это казалось частью одного большого организма, частью жизни, в которую ему предстояло войти.